Летним днем оказались здесь архитектор Казадоев, инженер Селезнев, священник Карин, он же отец Матвей, морской капитан Трубин, ученый-земледелец Ливанов, негоциант, поставщик, бывший иноземец Шарль Мове, а теперь русский дворянин Иван Мовин, чиновник из Петербурга Суровский. Первые уже знали друг друга. Встречались в Николаеве, спорили, бывали на обедах друг у друга. Суровский же оказался здесь впервые, и через Трубина, с которым был знаком, узнал других. По вечерам после деловых встреч они собирались на веранде в небольшом доме у местного коменданта и, играя в карты, рассуждали о судьбах нового наместничества. Каждый по своему ведомству или интересам имел задание рассмотреть вопросы, что касались будущего города, который утверждался здесь на среднем течении Буга. Дом стоял на высоком берегу реки, обвивался сухим ветром степей, и отсюда открывался красивый вид на радостно покачивающиеся камыши в плавнях, на взявший их в зеленый хороводный круг кустарник, на желтеющую летом и осенью степь, которая уходила далеко за горизонт, и только там, разбежавшись, останавливалась у моря. Что за прихоть строить главный город не у морских путей, столь важных сейчас для России, ни к кому не обращаясь, начал Мовин. Сие делается с целью развития внутренних земель, безопасности от внешнего врага. Да и укрепиться здесь надо, стать прочно, по-хозяйски, как я понимаю. Вроде бы не отвечая на вопрос, а размышляя, ответствовал Трубин. Земли сии еще, однако, не обжиты. Украинские поселенцы да молдавские с нашими мужиками и солдатами возятся в земле, но разве можно в этих сухих степях плодоносия добиться? Она, сия бесплодная земля, плачевную жизнь делает. И трудно такую природу одолеть, думается мне. Не то вопрошая, не то утверждая, добавил Суровский. Молчавший до этого и смотревший вдаль Ливанов быстро обернулся и стал решительно доказывать неправильность его мнения. Наша земля богата и обильна, быть может, только для сего нужно правильно и регулярно ее обрабатывать. Мы в Николаеве учреждаем одну из первых школ земледельческих. И тогда с помощью просвещенных земледельцев всего можно добиться. Ах, оставьте, только коммерция, да европейский переселенец и могут принести на сии земли благополучие, не дал договорить ему Суровский. Нет, нет, милостивые государи, твердо продолжал Ливанов, все вы благополучие российское ищете не там, где оно зарыто. Земледелие — вот пружина блаженства и всеобщего спокойствия. Именно оно — главного и общего блага, подпора к пропитанию и обогащению. И из всех искусств, художеств и военных дел первейшие. И на сих землях следует думать, как помочь земледельцу хлеб вырастить, и плоды, и овощи, и скот развести. И коль это сбудется, вы поймете, что это чистый первоначальный источник благоденствия народа нашего. Вы ученый муж отменный. Все выводите из природы земли. Изобретений, из умения все собрать и сохранить. Но ведь этого мало. Какой же поселянин будет работать на этой земле с охотой, ежели его каждый день выпороть могут? Бледнее, теряя голос, вмешался Селезнев. Ливанов заморгал, прищурился, затем достал табакерку, вынул щепотку табаку, посмотрел на нее и положил обратно.